Глава 4. Ничего, городок, симпатичный. Одуакр. Похоже, Луис ушла, сообщила Вон, прислушавшись к щелчку входной двери. Можете выходить. Креол и Хубаксис послушно прошагали в гостиную. Сейчас вам приготовлю чего-нибудь перекусить, пообещала Ванесса. Можете пока посмотреть телевизор. Желаете? Нет, спасибо, пренебрежительно отказался Мак. Какой смысл смотреть, если там все равно сплошная иллюзия? Я уж лучше поработаю. Колдовать будешь? Деловито осведомилась девушка. Нет, первым делом нужно скопировать книгу. Креол уселся в кресло и начал старательно зарисовывать что-то в найденную тетрадку. Но уже через минуту чертыхнулся и с презрением отбросил ручку. Что опять не так? Возмутилась Ванесса с кухни. Ей без того мешал Хубаксис, устроившийся на потолке и с преданным видом заглядывающий ей за пазуху. «Чернила кончились?» «Я не могу писать этой дурацкой палочкой!» — скрипнул зубами Креол. «Неудобно. И этот гримуар слишком тонкий. В нем не уместится и десятой части всего, что мне нужно». «Хорошо», — Вон всплеснула руками. «Я сейчас схожу в канцелярский магазин и куплю тебе самую толстую тетрадь. Какая там будет? Но если ты и после этого будешь капризничать... Ух, я просто не знаю, что я тогда с тобой сделаю». Она вернулась через 20 минут, держа в руках толстенный том, похожий на Библию первопечатников. Ванесса с грохотом швырнула фолиант на стол и устало выдохнула. «Вот, большой формат, самая лучшая бумага, 1620 листов, твердый переплет. Вообще-то это альбом для рисования, но ничего лучше там не было. Такими пользуются профессиональные художники». «И еще я купила тебе бутылку чернил, чернильницу и перо. Извини, гусиных у них не было. Взяла металлическое. Устраивает?» «Еще бы!» — осклабился Креол, открывая фолиант на первой странице и обмакивая перо в чернила. «Лучше и придумать было нельзя. Сейчас начертаю первый лист и проведу ритуал нетленности. И тогда это будет настоящая книга заклинаний». «Между прочим, за все это добро я отдала $48!» — поджав губы, сообщила Вон. «Мне это ничего не говорит», — отмахнулся маг. «Что такое доллар?» Ванесса вздохнула и заторопилась обратно на кухню. Рис уже начал закипать. С кухни ей было хорошо видно, как Креол сначала быстро и мелко пишет что-то в своей новой книге, а потом долго бормочет очередную абракадабру, обвязав книгу магической цепью и обрызгав какой-то дрянью, тут же сваренной им на жаровне. Ингредиенты для зелья он по очереди натаскал с той же самой кухни. Ванесса не запомнила весь состав, но ей уже было известно, что он включал в себя соль, оливковое масло, виноградный сок и опять-таки кошачьи волоски. Она решила, что Креол именно потому так и уважает котов, что в любую бурду приходится сыпать клочки их шерсти. Совершив весь этот странный процесс, маг вырезал на переплете несколько линий и заполнил их своим варевом. Затем он произнес еще несколько слов в полный голос, и книга на несколько секунд словно бы засветилась изнутри. «Книга слов. Книга ритуалов. Будь благословенна ты, книга искусства!» Громко воскликнул маг. «Во имя креста, круга и звезды, да будет так!» Терзаемая любопытством Ванесса подошла посмотреть, чего он такого наколдовал. Результат ее впечатлил. Теперь переплет книги выглядел так, будто его вырезали из поделочного камня, вроде яшмы или малахита. Он весь изукрасился какими-то разводами, а на обложке появились вычеканенные изображения пентаграммы в круге и правильного креста в самом центре. Над этой фигурой маг вырезал слово «Креол». Вон попыталась открыть книгу под ироничным взглядом Креола и Хубаксиса, но у нее ничего не получилось. Магическая книга словно бы склеилась, и открыть ее не удавалось. К тому же она сильно полегчала. Ванесса почти не ощутила тяжести, поднимая ее одной рукой. «Удивительно», — девушка покачала головой. «И долго ты будешь, ну, заполнять ее?» «Думаю, за несколько дней управлюсь», — пожал плечами Креол. «Придется работать по ночам, конечно». «А когда же ты собираешься спать?» «В ближайшее время вообще не собираюсь», — хмыкнул маг. «Я спал 5000 лет, женщина. Неужели ты думаешь, что я не выспался? А в крайнем случае есть такая простая вещь, как заклинание бессонницы. 10 минут, и сон отшибает на всю ночь». «А говорят, древность, древность», — завистливо вздохнула Вон. «Мы тут мучаемся, кофе литрами пьем, таблетки глотаем, а у вас все так легко». Я бы не назвал это легким, сухо возразил Мак. Тогда неужели ты не можешь потерпеть с этой дурацкой книгой? Женщина! Вспылил Кривол. Когда тебе захочется в отхожее место, попробуй заткнуть отверстие пальцем и потерпеть. Надеюсь, тебя не смущает такое сравнение. Ванесса презрительно уставилась на него. «Видишь ли, в чем тут дело?» — попытался объяснить маг. «Мне нужно было сохранить книгу заклинаний, иначе спустя 50 веков я очнулся бы лишенным большей части могущества. Но моя книга была написана на пергаменте, а на пергамент не действуют чары нетленности. Есть еще заклинание упрочения, но оно слабее и не выдержало бы столько времени. Поэтому я перенес книгу прямо в голову. Хотя это было дико трудно. И сначала я сам думал, что смогу сдерживаться, и не торопился. Но теперь оказалось, что не могу. Заклинания жгут мой череп изнутри, пытаются вырваться на свободу. Вот сейчас я перенес одно из них в книгу, и оно перестало меня беспокоить». «Прости, я не знала». С искренним раскаянием отозвалась Вон. «Может быть, тебе стоило купить пишущую машинку?» «А что это такое?» «Ну, понимаешь, это такой прибор с буквами. Нажимаешь кнопки, и машина сама пишет». «Магический самописец?» — сообразил Кривол. «У меня был такой». «Нет смысла. Каждое слово в книге заклинаний необходимо написать от руки, и сделать это должен я сам». «К тому же мы с хозяином все еще не разбираем ваших букв». Деланно безразличным тоном намекнул Джим. Ему явно хотелось еще раз посмотреть телевизор, но делать это не так уж приятно, если не знаешь языка. Через пару минут Ванесса подала на стол. Кривол с удовольствием принюхался к тушеной баранине с рисом, но столовые приборы моментально поставили его в тупик. «Что это такое?» Он недоверчиво взял вилку и повертел ее в пальце. «Маленький трезубец?» «Это вилка», — склонила голову Ванесса. «Только не пытайся убедить меня, что в ваше время не знали, что такое вилка. В шумерском языке есть это слово». «Я знаю, что такое вилка», — огрызнулся Кривол. «Но у них только два зубца, и их не используют при еде». «А у нас вот используют», — парировала Вон. «И если не хочешь, чтобы на тебя показывали пальцем в ресторане, тебе тоже придется научиться». «И мне тоже придется учиться», — прочавкал Хубаксис, набивший себе полный рот. Ванесса смерила его взглядом. Крошечный джин вряд ли смог бы даже поднять эту вилку, а не то что орудовать ею за столом. «Тебе нет», — неохотно согласилась она. «На тебя все равно никто не будет смотреть». «Почему?» «Потому что там, где есть люди, тебе придется уменьшаться». Девушка для пущей убедительности постучала себе по лбу. «Или прятаться в сумку, как уж сам пожелаешь». Кривол так и не сумел правильно взять вилку, да и ножом он орудовал довольно неумело. Было видно, что в прежней жизни маг использовал нож где угодно, но только не за столом. Однако ел он с видимым удовольствием, и это радовало Ванессу. Нет ничего приятнее для повара, чем аппетит, с которым поглощаются его блюда. К ее великому удивлению, Хубаксис слопал почти столько же, сколько и Кривол. «Да как в тебя столько влезает?» – возмутилась она. «Ты же сожрал больше, чем весишь сам. Примерно раз в 10». «Он же джин», – лениво пояснил Кривол, пробуя домашний сидр. «Джин может ничего не есть годами, а может в один присест проглотить парочку слонов. Хотя это обычный джин. Насчет моего раба я немного сомневаюсь». «Я тоже могу, хозяин!» – взъерепенился Хубаксис. «Только не хочу». На сладкое Ванесса подала желе собственного приготовления. Кривол с подозрением уставился на зеленую колышущуюся массу, поковырял ее ножом, потом нерешительно дотронулся пальцем. Хубаксис явно разделял его чувства. «Что это такое?» Наконец решился спросить Кривол. Ванесса непроизвольно подумала, что только за сегодняшний день слышит этот вопрос чуть ли не в сотый раз. «Желе», — невозмутимо ответила она. «Очень вкусное кушанье». «Из чего оно сделано?» Оттягивал момент дегустации Кривол. «На ощупь напоминает мягкий каучук, хозяин», сообщил Джин. «А на вид замороженную медузу». «Попробуй на вкус, раб», приказал Кривол. «Спасибо, хозяин, я уже сыт». Невольно отшатнулся Джин. «Я сказал, попробуй», повысил голос маг. Хубаксис сжал губы в узенькую полоску, свирепо зыркнул на мага своим единственным глазом и нерешительно отковырнул кусочек. Прожевал, проглотил. «Ну?» — воскликнула Вон, едва сдерживаясь, чтобы не встряхнуть мелкого джина. Правда, выглядело бы это довольно странно. Все равно, что трясти мышь или воробушка. «Очень сладко, хозяин!» Неожиданно расплылся в улыбке Хубаксис. «Да?» — — недоверчиво переспросил Криол. Потом взял ложку, после нескольких неудачных попыток отколупнул кусочек и отправил в рот. Только врожденный такт и нежелание выглядеть глупо перед Ванессой не дали Криолу выплюнуть бесформенный комочек желе. Он пересилил себя и проглотил то, что взял в рот. Но выражение лица у него при этом было такое, как будто он слопал пиявку. «Гадость!» — скривился он. «На вкус такой же, как и на ощупь». «Но ведь сладко, хозяин!» — тихо хихикнул Хубаксис. «Да, сладко», — кивнул Криол, признавая справедливость данного утверждения. «Слишком сладко. Видишь, женщина, что собой представляет мой раб? Солгать мне он не способен по определению. Но зато может о чем-то умолчать. Скотина!» «Прости, хозяин, не сдержался», — потупился Джин. Видно было, что он ужасно доволен собой. «Наверное, ты забыл, как больно бьет мой жезл». Криол задумчиво посмотрел на Хубаксиса. «Хватит, прекратите!» Ванесса развела руки, словно судья на боксерском ринге. «Что это еще за средневековье? Рабство отменили еще в прошлом веке, тогда же запретили и телесные наказания». «А пытки?» — одновременно воскликнули Криол и Хубаксис. «Еще раньше», — непреклонно провозгласила девушка. «И только попробуйте сказать, что вас, садистов чертовых, это огорчает». «Нет, с одной стороны, это, конечно, хорошо», — не стал спорить Хубаксис. «А с другой стороны, плохо». Доев, Криол вновь принялся строчить в своей рукописи. Ванесса некоторое время скучающе побродила вокруг, не зная, чем заняться. Телевизор смотреть не хотелось, никаких дел по дому не намечалось и вообще было скучно. В любой другой день она просто пошла бы посидеть в кафе, но сегодня ей не хотелось без крайней нужды отлучаться из дому. В любой момент кто-нибудь мог заглянуть в гости, и вышел бы сильный конфуз, если бы этот кто-то обнаружил в ее квартире функционирующего мага и сопровождающего его джинна. «Так ты и собираешься писать все время?» Скучающе осведомилась она, заглянув через плечо Криола. Лист усеивали крошечные значки и рисунки, в которых Вон с некоторым напряжением узнала знакомый ей с сегодняшнего утра шумерский. Но слов она разобрать не смогла, за редким исключением. «Да», — довольно подтвердил маг. «Намереваюсь писать, пока не перепишу все. А что?» «Может, сходим куда-нибудь развлечемся?» — неожиданно предложила Ванесса. Обычно в таких случаях девушка дожидалась, пока ее саму пригласят, но тут это вряд ли имело смысл. «Город посмотрите. Знаешь, какой у нас красивый город?» «И то правда, хозяин!» — поддакнул Хубаксис. «Пойдем, по базару погуляем, в баню зайдем, на храмы посмотрим. Кстати, мне нужно в отхожее место. Вон, где оно у тебя?» «Можешь погадить в цветочный горшок», — рассеянно хмыкнул Криол. «Ты такой маленький, что этого все равно никто не заметит». «Ну уж нет», — фыркнула Вон. «В своем Вавилоне гадьте где хотите и сколько пожелаете. А здесь вам Соединенные Штаты. У нас так не принято. Пошли, покажу». Хубаксис вернулся только через полчаса. «Представляешь, хозяин!» — взмахнул руками он. «Там! Там мраморные стены, настоящая ванна, и вода течет прямо из стен. Нажмешь на кнопочку, она и течет. А пергамент ихний, ну, бумагу». Понизил он голос до шепота. «Бумагу они употребляют даже для этого самого». «Для чего именно?» Наморщил лоб Криол, продолжая черкать пером. «Ну, для этого». Джин стыдливо показал жестами, для чего современные люди используют бумагу. «Какое расточительство!» Пожал плечами маг, по-прежнему строча в своей книге. Перо бегало по странице со скоростью молнии. «Так что, поедете кататься?» — забарабанила пальцами по столу Ванесса. «Я вам золотые ворота покажу». «Что-что?» — от удивления Криол даже перестал писать. «Ворота из золота? В мое время такие были только у императора». «Богато!» — выпятил нижнюю губу Хубаксис. «Да нет, ты не понял», — поморщилась Вон. «Это не настоящие ворота, это мост». «Мост?» — еще больше изумился Криол. «Мост из золота? Да во что, золото девать некуда, что вы из него мосты строите? И почему он тогда называется ворота?» «Да не из золота он, это просто такое название». «Глупость какая-то», — фыркнул Криол. «Сумасшедший век! В мое время ворота называли воротами, мосты мостами, золото золотом, а дураков дураками. Думаю, ваш царь сильно хворает на голову, если дал мосту такое название. И зачем вообще название мосту? Это же не город. А в ваше время что, мосты никак не называли? Ядовито осведомилась Ванесса. Нет, почему же? Пожал плечами маг. Называли. Скажем, мост через Тигр или мост через Евфрат. А чаще всего просто мост. Нет, я шучу, конечно. Попробуй-ка построй мост через Тигр. На паромах переправлялись. Ну, хватит. Девушка устала от идиотского спора. Идете со мной или нет? Если нет, я отправлюсь одна. Осточертела в четырех стенах сидеть. Так и быть. Разумно, гости. Милостиво согласился Кривол. Только инструменты я возьму с собой. И книгу тоже. Может, сразу всю квартиру с собой потащишь? Пробурчала Ванесса. Смотри, тебе нести. Вон отыскала свою старую спортивную сумку, в которую прекрасно поместилось все имущество мага, включая здоровенный фолиант. Сумка идеально сочеталась с его новым костюмом и не привлекала нежелательного внимания. Только самый неразборчивый вор вздумал бы украсть мешок, выглядящий так, будто он наполнен гантелями и другим спортинвентарем. «Не устанешь тащить-то?» – насмешливо осведомилась девушка, глядя, как маг взваливает груз на плечо. «А, ты так ничего и не поняла, женщина!» – покачал головой Креол. «Подержи-ка!» Ванесса машинально приняла у него груз и охнула от удивления. Производившая впечатление неимоверно тяжелой, сумка на поверку оказалась почти невесомой, килограмм, не больше. «Ах да, все время забываю, какой ты крутой к...» «Маг», — дошло до нее. «Заклинание облегчения?» — с понимающим видом уточнила она. «Разумеется, ты же сама говорила, что мои инструменты посчитали всего лишь позолоченными». «Да, точно, я и запамятовала». Едва слышно отозвалась Вон. «Книгу тоже успел заколдовать?» «А как же?» Горделиво подбоченился ее протеже. К разочарованию Ванессы Креол не проявлял особого удивления, глядя в окно машины. Первая реакция прошла, и теперь маг взирал на чудеса Сан-Франциско почти равнодушно. Иное дело Хубаксис. Джин поминутно ахал, охал и тыкал во все подряд пальцем. Вон даже пришлось прикрикнуть, когда он вылетел из автомобиля, чтобы поближе рассмотреть почтовый ящик. «Какой большой и богатый город!» – восторженно сообщил Хубаксис. «Дома до небес! Людей больше, чем в Вавилоне! И ни одного стражника!» кашлянула Вон. Как раз в этот момент она смотрела на полицейского, скучающего возле патрульной машины. «Вообще-то они есть, просто выглядят по-другому». «А как?» С неподдельным интересом спросил Хубаксис. Вместо ответа Ванесса молча кивнула в сторону того самого полицейского. «Я, может быть, ошибаюсь?» Неуверенно начал Хубаксис, почесывая рог. «Но, по-моему, именно в таком костюме была ты. Ну, сначала». «Конечно», — невозмутимо ответила Ванесса. «Видишь ли, мой маленький друг, по вашей допотопной терминологии меня тоже можно назвать стражником». Хубаксис опешил. Креол медленно поднял голову до сего момента безразлично склоненную на бок. Потом они практически одновременно расхохотались. «Не смеши меня, женщина!» — гоготал Креол. «Женщина-стражник!» — вторил ему Джин. «В жизни не слышал ничего глупее. Только не уверяй меня, что мы попали в царство амазонок». «Да каких еще амазонок?» — обиженно надулась Вон. «У нас, между прочим, равенство полов. Вот!» «Хватит уже!» — с легким раздражением воскликнул Креол. «Ты меня за дурака принимаешь? Равенство полов. Естественно, и в мое время существовали государства, в которых мужчинам разрешалось иметь всего одну жену. Но даже там их до сражений не допускали. Женщин, я имею в виду». «Верно», — согласился Хубаксис. «Да женщина даже простую алебарду не поднимет. Какой же из нее стражник? «Не хотите, не верьте», — отмахнулась Ванесса. «Сами со временем убедитесь». «Ну-ну, посмотрим», — скептически хмыкнул маг. Обещанное чудо моста «Золотые ворота» все же произвело на Креола некоторое впечатление. Он уважительно покивал, оценив труд, затраченный на то, чтобы построить такой колосс. Но тут же заметил, что по сравнению с Вавилонской башней это просто чепуха. «А разве это не миф?» – удивилась Вон. «Наша башня?» – гордо переспросил Креол. «Самая настоящая реальность. Сотни тысяч рабов возводили ее почти 40 десятилетий. 120 гильдийских магов-шумера принимали участие в строительстве. Даже ваше здание – ничто. рядом с этим чудом. Да, а она еще стоит, кстати. Бессмысленный вопрос, хозяин, печально произнес Хубаксис. Если вон думает, что Великая Башня — миф, она разрушена так давно, что никто даже не уверен, что она существовала на самом деле. Жаль, покачал головой маг. Я ведь и сам помогал ее строить. В самом конце, правда. А ведь вам двоим просто нет цены как свидетелям, задумчиво воскликнула Ванесса. Да любой историк отдал бы полноги, чтобы только поговорить с вами, узнать, как все было, 5000 лет назад. Зачем? Вскинул брови Криол. Разве у вас нет летописей? Ладно, забудь, махнул рукой Вон. Все равно никому не докажешь, кто ты такой и откуда взялся. Не поверят. Да еще психиатр вызовут. Не поверят? Растянул губы в улыбке Криол. А если я превращу их в кучу угольков, поверят? Тогда вызовут не психиатров, а ФБР, резонно возразила Ванесса. Секретные материалы и все такое. Да, а вы точно не собираетесь возвращаться? Куда? Не понял маг. Ну, назад, в прошлое, осторожно добавила Вон. А то я с вами вожусь, а вдруг вы завтра хоп и исчезнете. Что за глупость ты говоришь, женщина? Криол уставился на нее так, словно сомневался в ее умственной полноценности. «Как можно вернуться в прошлое?» «Да кто ж вас знает, фокусников чертовых! Что вы можете, чего нет?» – пробормотала Ванесса. «Женщина, боги явно обделили тебя умом. Ни один маг не способен возвратить то, что уже прошло. Во имя Эа и Энлиля такое не под силу даже богам». «И великому хану тоже», – поддакнул Хубаксис. «Какому еще хану?» покосилась на него Ванесса. «Великому хану джиннов и ифритов», пояснил он. «Хозяин, а как ты думаешь, он все еще жив?» «Не уверен», пожевал губами Криол. «С одной стороны, времени прошли тьмы и тьмы, но с другой стороны, вы, джинны, живете почти вечно. А что, соскучился по старому господину?» «Упаси боги!» отшатнулся маленький джин. «Что ты, хозяин? Я скорее утоплюсь, чем уйду от тебя. Он же будет меня пытать, пока... «Вечно будет пытать!» «То-то же!» – благодушно кивнул маг. Ванесса озадаченно крутила баранку, пытаясь догадаться, за что же великий хан так возненавидел этого крохотулю, что готов угробить вечность, чтобы только умучить его как следует. И почему он не может сделать этого сейчас? Неужели Криол сильнее повелителя джиннов? Неожиданно маг закрутил носом, будто принюхиваясь к чему-то. Вон тоже втянул ноздрями воздух, но единственным ароматом, который ей удалось учуять, оказался запах бензина. Ее «Тойоту» давно пора было отправить подремонтировать, залатать бензобак и еще кое-что по мелочи, но все как-то времени не хватало. «Остановись здесь!» – резким тоном потребовал Криол. Ванесса удивилась, но все же нажала на тормоз. Криол, после нескольких неудачных попыток, справился с дверцей и шагнул на тротуар. Хубаксис уменьшился до размеров мухи и проскнул следом. «Чувствую магию», — хрипло сообщил маг, продолжая принюхиваться. «Впервые после перемещения чувствую чужую магию. Вон оттуда!» Он указывал на небольшой антикварный магазинчик. Ванесса пожала плечами, пискнула брелком, закрывая дверцы машины, и пошла следом за Криолом. Оставлять мага одного посреди улицы ей совсем не улыбалось. «Чем могу помочь, мадам?» Расплылся в слащавой улыбке хозяин магазинчика, вышедший на звук колокольчика над дверью. Криол жадно рассматривал витрины, одновременно принюхиваясь. Помощи от него девушка сейчас вряд ли бы дождалась. «Я даже не знаю», — неловко промямлила Вон. «А у вас случайно нету чего-нибудь такого, даже не знаю, как сказать, волшебного?» Продавец, понимающе улыбнулся. По-видимому, он привык ко всяким чудакам. «Мадам!» Он придвинулся поближе. «Должен вам сообщить, что у нас очень много того, что вам нужно. Вот, например». Он покопался в одном из ящичков и вынул нечто похожее на высушенный корешок. «Самая настоящая мандрагора. Если ее съесть, она исцелит почти любую болезнь, а также...» Он фривольно подмигнул. «Многократно усилит мужскую потенцию. Интересует?» «Он говорит, что это мандрагора», перевела Ванесса Криолу. «Это правда?» Маг бросил короткий взгляд на корешок и презрительно фыркнул. «Это высушенный стебель полыни», — Даже отдаленно не похоже на мандрагору. Магии в этом сорняке нет ни на медяк. «Мой знакомый утверждает, что это полынь», — насмешливо перевела Ванесса. «Уверяю вас, мадам, это самая настоящая мандрагора», — возмутился продавец. «Неужели я стану вас обманывать из-за каких-то $60?» «Вот это!» — возбужденно воскликнул креол, копавшийся в ящике с дешевыми украшениями. «Купи это, женщина! Заплати любую цену, это стоит того!» Говорил он, естественно, на шумерском, но продавцу хватило и тона, которым это было произнесено. Его глазки сразу масляно заблестели, а внутренний кассовый аппарат лихорадочно защелкал. «Сколько стоит эта вещица?» Все еще с сильным сомнением спросила Ванесса. Ее можно было понять, если учесть, что предмет, обнаруженный креолом, представлял собой всего лишь позеленевший от времени амулет на цепочке. Кажется, бронзовый. На нем все еще виднелись какие-то закорючки. Но даже опытный шифровальщик не взялся бы сказать, что они означают. Плюс витиеватый узор на обороте, тоже не кажущийся особо интересным. «О, мадам!» Продавец закатил глаза, словно ему предложили продать любимого сына. «Ваш друг отыскал одно из самых ценных сокровищ в моей коллекции. Это древний талисман индийских факиров, способный защитить вас от беды, а также...» Он снова фривольно подмигнул. «Усилить мужскую потенцию». «Это антикварная лавка или секс-шоп?» брезгливо осведомилась Ванесса. «Я спрошу, сколько он стоит?» «Он бесценен, мадам, бесценен! Ну, только для вас, я мог бы уступить его, скажем, за $500». «Что?» — яростно завопил Вон. «500? Но на ценнике написано всего 50». «Не может быть такого», — зацокал языком возмущенный продавец. «Не может быть. Дайте взглянуть. Ах, вот в чем дело. Это мой сынишка, мадам, маленький шалопай. Замазал один нолик какой-то гадостью. Дети, дети. Ничего страшного, сейчас я снова его подрисую. Так вы будете брать или нет? Думайте быстрее. Через несколько минут мы закрываемся». Ванесса бессильно опустила руки. Ей ужасно не хотелось отдавать такую сумму за какой-то дурацкий талисман. Будь при ней сейчас пистолет и значок, она бы точно не удержалась и арестовала жулика. «Видишь, что ты наделал?» – прошипела она на шумерском. «Если бы ты так громко не радовался, он продал бы эту штуковину за 50. Может быть, я бы даже сторговалась наполовине». «Да», – почесал лысину креол. Ему сразу стало стыдно. Маг не выносил, если в лавках приходилось переплачивать. «Спроси, а у них захочет поменяться?» «А на что?» – удивилась Вон. «Только не говори, что отдашь взамен свою чашу святого Грааля». «Даже и не подумаю», – заверил ее маг. «Раб, создай в моем правом кармане твердую иллюзию золотого перстня с бриллиантом». «Слушаюсь, хозяин!» – пискнул откуда-то Хубаксис. Когда креол вынул ладонь из кармана, в ней сверкал и переливался шикарный перстень. Даже английская королева не побрезговала бы украсить таким свой пальчик. Глаза плутоватого продавца расширились. Он извлек из-под стола увеличительное стекло. Бегло осмотрел камешек, попробовал надкусить металл, чуть не сломав правый верхний клык, а потом резко подтолкнул к Ванессе бронзовый жетон. «Согласен», — торопливо выкрикнул он. «Забирайте свою покупку, мадам, и попрошу вас поскорее удалиться. Мы закрываемся. Мне пора обедать, спать, принимать таблетки. Прощайте, мадам, заходите еще». Он буквально вытолкал Ванессу и креола из магазина и тут же задвинул засов. За стеклом закачалась табличка «Закрыто». «Чего это он?» — поднял брови маг. «Боится, что передумаем», — хохотнула Вон. «Классное было колечко. Даже жалко». «Не жалей», — коротко сказал маг, залезая в Тойоту. «Запускай свою колесницу, а то, боюсь, он сам сейчас передумает». «Почему?» — весело поинтересовалась она. «Даже если бриллиант фальшивый, такой персенек все равно стоит дороже, чем эта побрякушка». «Видишь ли, женщина», — осклабился креол, — «мой раб очень маленький джин, а твердые иллюзии во много раз сложнее бесплотных. Продолжительность существования этого перстня минут 5, не больше. Думаю, наш новый знакомый уже стал свидетелем того, как оно растаяло в воздухе». «Это не моя вина», — смущенно пропищал джин. «Но ведь тебе же хватило и этого, хозяин». Ванесса уткнулась лбом в руль и залилась беззвучным смехом. Конечно, она только что стала соучастницей мошенничества. Но ей было так приятно при мысли, что продавца кидалу самого кинули, да еще так ловко. «А все-таки, что в этой штучке такого особенного?» — с интересом спросила она. «По мне так, просто дешевая бижутерия. На любой помойке можно таскать красивее». «Если ты найдешь какое-нибудь безлюдное место, я покажу тебе, на что способно мое приобретение», — пообещал Криол. Ванессу разбирало любопытство. Она свернула на укромную улочку и остановилась в темном тупике между двумя домами. Сюда явно заходили не чаще, чем 1-2 раза в день. Криол вылез из машины, осмотрелся по сторонам, особенно задержавшись взглядом на кучу мусора, вывалившегося из опрокинутого контейнера, и отчетливо произнес: «Слуга, покажись!» В паре метров от него, прямо из воздуха, материализовалась фигура, похожая на вихрастого подростка лет 16, но только вырезанного из цельного куска горного хрусталя. Сквозь прозрачное тело можно было разглядеть предметы, и весь он казался каким-то безжизненным. Глаза были тусклыми и погасшими. «Кто это?» — шепотом спросила Ванесса, на всякий случай спрятавшись за спиной Криола. «Магический слуга», — ответил гость из Шумера. «Существо, порожденное магией. В обычном состоянии не видим. У него нет ни чувств, ни желаний, ни даже мыслей. Он умеет только выполнять приказы. Приказы того, кто носит вот этот амулет», — ухмыльнулся он. «Круто», — согласилась Ванесса. «А что он может?» «Ну, не так уж много», — признал Криол. «Не больше, чем просто хороший работник. Одежду шить, мебель сколотить, дом построить». «Ну...» — разочарованно протянула Вон. «Конечно, все равно круто, но...» «Не торопись с выводами, женщина», — усмехнулся Криол. «Вначале убедись сама. Слуга, убери этот мусор». Магический слуга мгновенно исчез из видимости. Контейнер молниеносно занял свое место на асфальте, а мусор, раскиданный по всему переулку, сам собой начал собираться и укладываться в металлический ящик. Происходило это с такой скоростью, что Ванесса даже не видела, как летают все эти бумажки и огрызки. Меньше чем через 20 секунд все вокруг сияло такой чистотой, как будто здесь прошла бригада дворников. Поднял палец маг. «Вкалывает за сотню ремесленников, при этом не ест и не спит». «А машину он починить сумеет?» — жадно поинтересовалась Ванесса. «Машину?» — задумался маг. «Не знаю. Конечно, магический слуга умеет многое, но он ведь очень и очень древний. Видишь, тут на обороте написано на языке, который был древним уже в мое время». «И что, любой может нацепить эту безделушку и приказывать этому парню?» «Естественно», — пожал плечами Криол. «Хочешь попробовать?» «А можно?» — обрадовалась Ванесса. «Пожалуйста. Почему бы и нет?» Маг снял амулет и самолично надел его на шею девушки. Прохладная цепочка приятно защекотала кожу, а сам амулет почти ничего не весил, словно тоже был подвергнут заклятию облегчения. «Давай, вон, прикажи ему что-нибудь!» — послышался голос Хубаксиса. «Сейчас, сейчас. Черт, ничего не лезет в голову!» Ванесса торопливо озиралась. Ничего маломальски подходящего в поле зрения не обнаружилось. «Но?» — скривил бровь Криол. «Да погоди ты!» — закусила губу Вон. «Прикажи ему раскладывать мусор так, как он валялся!» — ехидно посоветовал Джин. «Да отстань ты! Стоп, вспомнила!» Ванесса вынула из сумочки случайно захваченный с собой апельсин и подняла его перед собой, словно факел. «Совершенно не умею их чистить, всегда брызгаюсь», — доверительным тоном пояснила она. «Эй, ты! Ну-ка, очисти его!» Ничего не произошло. «Что-то сломалось?» «Просто ты забыла добавить «слуга», — хмыкнул маг. «Слово «ключ». Как же иначе он поймет, что ты обращаешься к нему, а не к кому-то другому?» «Да? Ладно. Слуга, очисти апельсин». В следующую секунду кожура стремительно слетела с апельсина и легла ей в руку. На сладкой мякоти не осталось ни единого клочка шкурки. «Круто!» – оценила Ванесса, деля апельсин на 3 равных доли. «Только зачем он и кожуру мне отдал? Мог бы выкинуть. Что же он, совсем тупой?» «Разумеется», – кивнул маг. «Он выполняет приказы и ничего больше. И это очень хорошо, что он такой безмозглый». «Почему?» Потому что магический слуга, обладающий разумом, рано или поздно начинает тяготиться своим положением. В итоге неизбежный бунт. Мне известны по крайней мере 3 случая, когда такой вот слуга убивал собственного хозяина. Ванесса чуть не подавилась долькой апельсина. Она лихорадочно стянула с шеи цепочку и вернула амулет Креолу. Тот невозмутимо надел его на себя, рядом со своим старым амулетом, защитным, и заметил. «Однако этого бояться не стоит. Конечно, если отдать ему приказ убить тебя, он выполнит и его. Но с тем же успехом можно остерегаться и собственного ножа. Хотя нет, ошибаюсь. Даже меньше. Магический слуга не может причинить вреда хозяину, это часть его жизненного кредо». «И как же тогда они бунтовали?» – подозрительно спросила Ванесса. «Обычное дело. Недочет заклинаний. Большинство магов вкладывают в таких магических слуг желание работать. Любовь к работе, понимаешь?» «Трудоголиками их делают, значит?» – кивнула Вон. «И что же в этом плохого?» «Слуга постепенно становится более самостоятельным. Он начинает требовать от хозяина работы. Сначала робко, а потом все настойчивее. Наконец наступает день, когда он угрожает убить мага, если не получит очередного приказа». «Да уж, до такого даже наши профсоюзы не додумались», — ухмыльнулась Ванесса. «И что, убивают?» «Редко. Большинство магов прибегают к обычной в таком случае уловке. Они поручают слуге нечто неразрешимое. Скажем, свить веревку из песка или вычерпать море ложкой. Это занимает такое существо на неопределенно долгий срок». «А еще им иногда дают и магические силы», — добавил Хубаксис. «Я когда-то знал одного мага, владеющего таким слугой. Он называл его «То не знаю что». «По-моему, в детстве я читала сказку о чем-то в этом роде», — задумалась Ванесса.